но она бросает своих благодетелей, предается своим страстям и для удовлетворения их поступает в дом терпимости, где выдается от других своих товарок своим образованием и, главное, как вы слышали здесь, господа присяжные заседатели, от ее хозяйки, умением влиять на посетителей, тем таинственным, в последнее время исследованным наукой, в особенности школы Шарко, свойством, известным под именем «внушение». Этим самым свойством она завладевает русским богатырем, добродушным, доверчивым, Садко, богатым гостем, и употребляет это доверие на то, чтобы сначала обокрасть, а потом безжалостно лишить его жизни. «Ну уж, это он, кажется, зарапортовался», — сказал, улыбаясь председатель, склоняясь к строгому члену. «Ужасный болван», — сказал строгий член. «Господа присяжные заседатели», — продолжал между тем, грациозно извиваясь тонкой талией, товарищ прокурора. «В вашей власти судьба этих лиц. Но в вашей же власти отчасти и судьба общества, на которое вы влияете своим приговором. Вы вникнете в значение этого преступления, в опасность, представляемую обществу от таких патологических, так сказать, индивидуумов, какова Маслова. И оградите его от заражения, оградите невинные крепкие элементы этого общества от заражения и часто погибели». И как бы сам подавленный важностью предстоящего решения, товарищ прокурора, очевидно до последней степени восхищенный своей речью, опустился на свой стул. Смысл его речи, за исключением цветов красноречия, был тот, что Маслова загипнотизировал купца, вкравшись в его доверие, и, приехав в номер с ключом за деньгами, хотела сама все взять себе, но, будучи поймана Симоном и Ефимьей, должна была поделиться с ними. После же этого, чтобы скрыть следы своего преступления, приехала опять с купцом в гостиницу и там отравила его. После речи товарища прокурора со скамьи адвоката встал средних лет человек во фраке с широким полукругом белой крахмальной груди и бойко сказал речь в защиту Картинкина и Бочковой. Это был нанятый ими за 300 рублей присяжный поверенный. Он оправдывал их обоих и сваливал всю вину на Маслову. Он отвергал показания Масловой о том, что Бочкова и Картинкин были с ней вместе, когда она брала деньги, настаивая на том, что показания ее, как увлеченной отравительницы, не могло иметь веса. «Деньги, 2500 рублей, — говорил адвокат, — могли быть заработаны двумя трудолюбивыми и честными людьми, получавшими иногда в день по 3 и 5 рублей от посетителей. Деньги же купца были похищены Масловой и кому-либо переданы или даже потеряны, так как она была не в нормальном состоянии. Отравление совершила одна Маслова. Поэтому он просил присяжных признать Картинкина и Бочкову невиновными в похищении денег. Если же бы они и признали их виновными в похищении, то без участия в отравлении и без вперед составленного намерения. В заключение адвокат в пику товарищу прокурора заметил, что блестящие рассуждения господина товарища прокурора о наследственности, хотя и разъясняют научные вопросы наследственности, неуместны в этом случае, так как Бочкова – дочь неизвестных родителей. Товарищ прокурора, сердито как бы огрызаясь, что-то записал у себя на бумаге и с презрительным удивлением пожал плечами. Потом встал защитник Масловой – и, робко запинаясь, произнес свою защиту. Не отрицая того, что Маслова участвовала в похищении денег, он только настаивал на том, что она не имела намерения отравить Смелькова, а дала порошок только с тем, чтобы он заснул. Хотел он подпустить красноречие, сделав обзор того, как была вовлечена в разврат Маслова мужчиной, который остался безнаказанным, тогда как она должна была нести всю тяжесть своего падения. Но эта его экскурсия в область психологии совсем не вышла, так что всем было совестно. Когда он мямлил о жестокости мужчин и беспомощности женщин, то председатель, желая облегчить его, попросил его держаться ближе к сущности дела.